Глава 13. Эрл Исли и лорд Белхевен. «Ах, как мало вы изменились, Белинда!» — воскликнула леди Катерина, пристально вглядываясь в лицо своей подруги. «Уже прошло 15 лет с тех пор, как мы в последний раз виделись. Чуть не целая жизнь, а вы остались почти той же самой, совершенно не изменились». «А вы, Кэт, если и изменились, то к лучшему», — ответила Белинда, нежно пожимая ее руку и заглядывая ей в лицо. «Вы красивее прежнего. Вы льстите, но я должна представить вам моих детей. Мне кажется, я узнала бы их везде. Так они похожи на мистера Лоу», — произнесла Белинда, нежно обнимая их. «А кто эта девушка?» — прибавила она, взглянув на Колумбу. «Не мадемуазель ли Лаборт?» «Она самая», — отвечала леди Катерина в большом изумлении. «Как это вы сумели догадаться? Разве вы слышали раньше о Колумбе?» «Да», — ответил, улыбаясь, Белинда. «За несколько дней перед отъездом из Лондона мой муж получил письмо, в котором очень много говорилось о ней». «Слышите, Колумба», — сказала леди Катерина, обращаясь к ней, — «госпожа Каррингтон рассказывает, что кто-то писал о вас ее супругу. Причем в очень восторженных выражениях, могу уверить вас, мадемуазель», — сказала Белинда. «Хотя я должна признаться теперь, когда имела удовольствие видеть вас, что похвалы вашей красоте вполне заслужены. А не можете ли вы отгадать, кто написал это письмо?» «Я могу», — вмешалась Кэти. «Это написал Ивлин Харкорт». «Совершенно верно, моя дорогая, господин Харкорт», — ответил, улыбаясь, Белинда. «Я должна объяснить вам», — обратилась она к Колумбе, — «что Ивлин — двоюродный брат моего мужа. Мы уже виделись с ним после вашего приезда в Париж. Теперь вы не будете удивляться тому, что я интересуюсь вами. Надеюсь, мы будем большими друзьями». «И я надеюсь, мадам», — робко ответила покрасневшая Колумба. «Теперь я обрела вас опять после долгих лет, и скоро не расстанусь с вами, милая Белинда», — сказала леди Катерина. «Вы и ваш муж должны жить вместе с нами. Джун, я уверена, повторит мое приглашение». «От всего сердца», — отозвался Лоу. «Вы должны переехать сюда, Каррингтон. Мой дом, слуги, кареты — все будет в вашем полном распоряжении. Вы будете делать что вам угодно. Я не могу обещать вам частого своего сообщества, но буду отдавать вам каждую свободную минуту. И вы также, сэр Гарри, во время своего пребывания в Париже должны чувствовать себя в моем отеле как дома». Белинда и ее супруг с радостью приняли приглашение, а Лоу и леди Катерина стали предлагать разные планы для увеселения своих друзей. В это время вошел Тьерри и сообщил, что два господина хотят повидаться с господином Лоу. «Не могу передать вам их фамилии», — прибавил Тьерри. «Но один из них говорит, что он шотландский родственник монсеньора». «Шотландский родственник? Седьмая вода на киселе, по всей вероятности», — засмеялся Лоу. «Ну хорошо, впустите их». Тьерри ввел двух посетителей. Первый из них — просто одетый господин со скромным обращением, наружность которого выдавала шотландское происхождение, был, как узнал его Лоу, Эрл Исли. Примечание. Эрл — старый саксонский титул знати, соответствующий графу. Это слово явилось вместе с завоеванием Англии датчанином Кнутом, Канутом Великим. Конец примечания. «А, мой дорогой лорд!» — воскликнул Лоу, бросаясь приветствовать его. «Вот неожиданная радость. Я не слышал о вашем приезде в Париж». «Вы вряд ли и могли слышать, сэр», — отвечал Эрл. «Я здесь всего несколько часов. Как и все прочие, я пришел высказать вам свое уважение. Позвольте представить вам моего друга, лорда Белхевена, одного из постельничих его королевского высочества, принца Уэльского. Лорд имеет к вам особое поручение», — прибавил он после того, как Лоу и красивый изящный аристократ обменялись поклонами. «Вероятно, поручение от его королевского высочества», — заметил Лоу с улыбкой. «Я могу отгадать его содержание. Если не ошибаюсь, принц Уэльский желает играть в наши бумаги. У нас есть посланцы от каждого государя, от каждого властителя в Европе, но совершенно невозможно оказать им всем услуги». «Не стану ни на одну минуту стараться скрыть цель моего приезда, мистер Лоу», — ответил лорд Белгавен. «Вы угадали? Дело касается компании Индии, по которой желал бы купить его высочество. Я был уверен в этом, — подумал Лоу и прибавил громко. «Нечего и говорить, что я буду рад предоставить его королевскому высочеству все льготы, находящиеся в моей власти. Настоящая подписка заполнена, но принц получит несколько моих собственных паев, а при следующем выпуске я буду в состоянии больше сделать для него. Ваша готовность исполнить его желание будет должным образом оценена принцем, мистер Лоу. Можете быть уверены, что он не забудет этой любезности. Мне нужно поговорить с вами о других делах, но их следует отложить до более удобного случая». Два джентльмена затем были представлены леди Катерине, а пока они говорили с ней, Лоу спросил Белинду, не хочет ли она посмотреть улицу Кенкампуа, прибавив, что молодой король отправится туда частным образом на следующий день вместе с регентом. «Если хотите, то леди Катерина возьмет вас с собой. Я же буду сопутствовать королю, и, может быть, буду иметь случай представить вас ему, хотя не могу обещать этого. Ах, это очень приятно. Мне до смерти хочется посмотреть на улицу Кенкампуа, а также на молодого короля. Надеюсь, Чарли и сэр Гарри также примут участие». Слыша это, Эрл Исли заметил, что искушение слишком велико, чтобы не попросить позволения у леди Катерины принять его в число спутников. «О, сделайте одолжение. Надеюсь, лорд Белхевен также окажет нам честь участвовать в поездке». «Ничто не может доставить мне большего удовольствия», — сказал лорд, кланяясь. Тут вошел Тьерри с докладом, что карета подана. Извинившись перед своими друзьями и объяснив, что он должен присутствовать на собрании директоров компании в отеле «Невер», Лоу вышел. Когда он сходил в переднюю, один из швейцарцев сообщил ему, что карета, в которой сидит одна среднего возраста дама, стоит у ворот с раннего утра. «Я уже решительно отказался впустить ее», — произнес швейцар, — «но она все еще здесь. Ее манеры так странны, что, полагаю, она не в здравом уме». Услышав это, Лоу подошел к решетке. Красивая карета, запряженная парой прекрасных коней, стояла на небольшом расстоянии от входа в отель. В ней находилась дама, богато одетая, но без всякой притязательности на молодость и красоту. Лицо ее было совершенно незнакомо Джону. Но он не успел показаться, как услышал крик дамы. Она выставила голову и плечи из окна кареты и крикнула кучеру. «Вот господин Лоу, разве вы не видите его? Делайте, как я сказала вам, шут. Живо, живо!» Вслед за тем, к величайшему удивлению Лоу, кучер яростно хлестнул коней и, направив карету на большой камень на краю мостовой, около ворот опрокинул ее. Лоу бросился на помощь бедной даме. Ему удалось высвободить ее из-под кареты, которая, к счастью, не потерпела никакого ущерба, и была поставлена вскоре на колеса подоспевшими швейцарцами. Тем временем Лоу отвел даму в переднюю и предложил ей сесть. Он осведомился, с большим беспокойством, не ушиблась ли она. Она сказала, что испытала лишь небольшое потрясение. «Сказать правду, господин Лоу», — прибавила она, — «я тщетно добивалась доступа к вам и должна была прибегнуть к такой уловке. Я думаю, вы извините меня и оставите мне 50 паев». «Хорошо, мадам», — со смехом ответил Лоу, — «так как вы подверглись такой опасности, то не уйдете отсюда с пустыми руками». Вынув бумажник, он дал ей просимые паи.